Гром гремит, слышишь?» «Слышу», – сонно подтвердил Александр. «Конечно, слышу». Внезапно сонливость слетела с него. Он приподнялся на локте, сел, посмотрел на Ладу, свернувшуюся калачиком под одеялом. «Это не гроза, Лада». Глава 23. Василий Собачников дождался, пока вельботы, выйдя из бухты, повернули к северу. Поднялся на ноги и пошел вдоль берега по направлению к стойбищу на гусиной земле. Нерча задумчиво курил трубку, смотрел в огонь, пляшущий в очаге. Неделю назад они перенесли стойбище сюда, поближе к поселку. Видно, напрасно это сделали. Сегодня опять впустую сходил в море. Ни одного моржа добыть не удалось. Не подпускают моржи охотников. Дети собрали все яйца возле стойбища, но большинство уже насижены, есть нельзя. И вяленая рыба тоже кончается. Сегодня Савана сердится. Ее можно понять. Ребенка она кормит, а если у самой еды мало, чем кормить? Завтра придется идти на вельботах далеко, на дальнее лежбище, к мысу Большевик. Может, там посчастливится встретить охотничью удачу. Мирчик вздохнул. Утром он думал, не сходить ли к большому шаману, попросить помощи. Может, и новый комендант Саша помог бы, может, и спиртом бы угостил. Мерча еще обдумывал эту мысль, когда полох чуму откинулся, и он выронил трубку изо рта. Сам большой шаман вошел в чум, словно духи услышали мысли Нерчу, и присел к очагу. «Здравствуй, Нерчу!» «Здравствуй, Василий! Я думал о тебе, ты пришел. Собачников кивнул. «Я знаю твои мысли. В стойбище нет еды, птичьи гнезда пусты, женщина сердится». «Да, Василий, ты правильно говоришь». Большой шаман прилег, облокотившись на локоть, вынул трубку, не спеша набил. В воздухе поплыл аромат хорошего табака. Нерчу курил крепкий, но не такой душистый. «Дурные новости, Нерчу», – тихо проговорил Собачников. «Плохие люди пришли. Напали на поселок Малые Кармакулы. Разрушили хороший дом. Ты помнишь капитана Никиту?» «Помню», – подтвердил Нерчу. «Он умер. И его друг Гордей тоже умер. А виноваты плохие люди». Нерчу задумался. «Надо сообщить коменданту Саше». «Он знает», – сказал Собачников. «Он послал меня предупредить людей в поселке. Я предупредил, но капитана Никиту это не спасло. Теперь плохие люди украли в поселке вельботы и плывут к лагерю. Я зашел предупредить вас, если встретите в тундре незнакомых людей, опасайтесь их». «А те, кто плывут, нам надо их остановить?» – с сомнением спросил Нерчу. Собачников покачал головой. «Я это сделаю сам. Налей мне чаю, Нерчу», – попросил большой шаман. «Я долго шел, я устал, но не хочу спать. Можно упустить плохих людей». «Какой я глупый!» Нерчу вскочил, повесил чайник над очагом. «Есть рыба, ты хочешь?» «Я съем рыбу», – согласился большой шаман. «Я сильно голоден». Нерчу подал ему рыбу, налил чаю, и чтобы не мешать, вышел из чума. Саванна, скоблившая тюленью шкуру, подозвала его. «Что хотел большой шаман? Ты попросил его пригнать моржей к стойбищу?» «Слишком много вопросов ты задаешь, женщина. Если ты не попросишь, я попрошу». Савана решительно отложила нож. «Скоро мы будем голодать, а ты боишься поговорить с ним». «Он устал. Он ест. Он думает». «Он устал?» – громко спросила Савана. «А я устала ждать, когда в чуме будет много мяса. Ты толстый и ленивый, а наш ребенок маленький. Я хочу...» «Тише, женщина!» – зашипел Нерчу. «Не позорь меня перед шаманом». «Пусть он знает», – еще громче заговорила Савана. «Какого никудышнего мужа я взяла?» За спором они не услышали, как из чума вышел Собачников. «Нерчу, запряги упряжку», – сказал он. «В низинах еще много снега, ты отвезешь меня ближе к лагерю». «Саванне, моржи придут к вашему берегу. Завтра придут. Незачем так кричать». Шаман снова ушел в чум, а Нерчу побежал ловить собак. Женщины и дети выглядывали из жилищ, провожали его глазами. Охотники собрались возле Саванны, но она ничего им не сказала. только велела оставить шамана в покое, и скоро моржи сами приплывут к стойбищу. По мокрому подтаявшему снегу собаки бежали тяжело, но все же двигались быстрее, чем если бы собачников шел пешком. Они ехали или бежали рядом с нартами. Остановились только один раз – дать отдых собакам и покормить их. Сами тоже пожевали рыбу. Долго отдыхать шаман не позволил, и они опять пустились в путь. Наконец шаман дал знак поворачивать к берегу. Скоро снега совсем не стало, но море было уже близко. Большой шаман велел Нерчу оставаться с упряжкой, и один пошел вперед. Собачников поднялся на нависшую над морем скалу. Птичий базар гомонил под ногами, море было покрыто барашками, ветер расстилал по нему полосы белой пены. Собачников отыскал глазами вельботы. Обладая хорошими мореходными качествами, они двигались слишком медленно под веслами. Собачников поднял руки к небу и, не сжимая губ, затянул однообразный тягучий мотив. Он обращался к вечным помощникам рыбаков и охотников. Он просил их откликнуться. Вы сбиваете рыбу в косяки, чтобы нам легче было ловить ее. Вы пригоняете к берегу кита, и он сам кидается на берег, чтобы мы могли взять его мясо. Вы обращаетесь зимой волками и помогаете нам в охоте. Помощи прошу я у вас. Солдаты менялись на веслах каждые 2 часа. Ветер норовил оттеснить неуклюжие вельботы к скалам, бросал в лицо пену и брызги. Лейтенант достал карту, разложил на коленях, прикинул скорость хода. «Еще пару часов, парни!» – крикнул он так, чтобы слышали на втором вельботе. Капрал махнул рукой в знак того, что понял, посмотрел на угрюмые берега, на черную воду, сплюнул за борт. «Лучше 10 раз высадиться на Крите, черт бы меня побрал!» – проворчал он, разглядывая стертые веслами ладони. Волна ударила вельбот, накренила. Капрал ухватился за планшир и невольно взглянул в сторону открытого моря. Несколько высоких черных плавников стремительно прибежались к вельботам. Капрал потянул к себе автомат. «Приключения только начинаются», – пробормотал он. «Лейтенант, смотрите!» Капрал протянул руку, указывая направление. «Ну-ка, парни, навались!» Лейтенант привстал на банке, выругался и переложил руль, разворачивая вельбот к берегу. Солдаты забили веслами, с недоумением оглядываясь. Но скоро недоумение переросло в тревогу. Стая касаток шла прямо на вельботы. Длинные плавники уверенно резали воду, и уже можно было разглядеть под водой черные туши китов-убийц. Капрал пристал на корме вельбота, прицелился. Короткая очередь, и пули веером прошли по воде между касатками и вельботами. Вожак стаи, судя по рваным отметинам на 2-метровом плавнике, побывавший не в одной схватке, ударил хвостом по воде и ушел глубже под воду. Капрал ухмыльнулся и обернулся к солдатам. «Не нравится!» Он покрепче уперся ногами в борта вельбота, снова поднял автомат. И тут из воды прямо перед ним, в пене и брызгах, вырвалась огромная черная с белым туша. Сметая стоявшего на ее пути человека, касатка рухнула на вельбот. На переднем вельботе закричали, солдаты, побросав весла, схватились за оружие. Но было уже поздно. Еще один кит-убийца ударил вельбот в борт, переворачивая его. Люди в панике плыли прочь от страшного места, стремясь к берегу. А касатки рассекали воду между плывущими, словно играя, подбрасывали тела ударами хвостов. Вода окрашивалась красным. То тут, то там, с коротким криком, исчезала под водой очередная жертва. Собачников досмотрел пиршество касаток до конца. Сверху были хорошо видны их черно-белые тела, скользящие под поверхностью моря, будто призрачные тени. Вожак взметнулся из воды, перевернулся в воздухе, показал белое брюхо, и, подняв огромный каскад брызг, рухнул обратно. Шаман кивнул, словно благодарил вожака. На волнах качались обломки вельботов, кровь быстро растворялась в соленой воде. Касатки ушли в открытое море, острые плавники растворились среди волн, и лишь тогда собачников вернулся к нартам. Нерчу курил трубку, поджидая его. «Поехали, Нерчу», – сказал большой шаман. «Мы сделали доброе дело. Думаю, тебе можно спросить у коменданта Саши спирта». Спецлагерь Бестиарий. Казалось, кто-то раздвинул занавес. Метель поднялась в небо выше уровня скал, и впереди на много миль было свободно от ветра и снега пространство. Узкие, похожие на ножи тела подлодок, замерли в миле от берега. В бинокль было ясно видно палубу, стоящих впереди орудия людей. Они не были похожи на солдат или матросов. Кто с бородой, а кто просто настолько нелепо смотрелся в форме, что было ясно. К военной службе они не имеют никакого отношения. Еще две резиновые шлюпки отвалили от подлодок. Старшина перевел взгляд на те, что уже успели приблизиться. Он приподнялся, посмотрел вправо, где в секретах лежали бойцы. «Без команды не стрелять!» «Умаров, ну, сейчас попадешь?» Боец молча передернул затвор, приложился к винтовке, выцеливая солдата, на которого ему показал Войтюк. Войтюк припал к биноклю. «Давай!» Звонко ударил винтовочный выстрел. Пуля взметнула возле лодки фонтанчик воды. Солдат поднял автомат, оглядывая скалы из-под каски. «Ух, Умаров!» Войтюк сплюнул в сердцах и перевел взгляд на подлодки. Возле орудий суетились комендоры. Наводчик склонился к прицелу, замер, затем отпрянул. Вспышка выстрела, казалось, закрыла все поле зрения. Над водой прокатился гулкий раскат, послышался приближающийся свист снаряда. Войтюк нырнул за камень, и тут же мощный удар потряс скалу. «Форма трудная!» – пробормотал старшина. Присевший на корточки Умаров глядел на него, словно ожидая объяснений. Небо над скалами потемнело от взлетевших птиц. Войтюк приподнялся. «Огонь по шлюпкам! Огонь!» – крикнул он, жалея, что не взял винтовку. «Умаров, огонь!» Боец пугливо выглянул из-за камня, скинул трехлинейку и быстро выстрелил и юркнул назад. Справа послышалась торопливая стрельба. Старшина высунул голову. Лодкам оставалось пройти метров 100, потом бросок по гальке пляжа, и все, их уже не удержать. Умаров снова с проворством кукушки из часов приподнялся, выстрелил и снова присел на корточки. Войтюк аж застонал от злости. «Ты хоть смотри, куда стреляешь, мать твою нерусскую! Дай сюда!» Он выхватил у бойца винтовку, достал патрон, привстал, положив трехлинейку на камень для упора. В прорези прицела возникла первая лодка. Старшина задержал дыхание, плавно нажал спуск. Приклад толкнул его в плечо, уши на миг заложило от выстрела. Шлепка дрогнула, накренилась на правый борт. «Хоть так», – пробормотал Войтюк, снова припадая к прицелу. Дробно ударили с лодок автоматы, пули засвистели над головой. Выстрелив, он отдал винтовку Умарову. «Бей по шлюпкам». Сзади послышался топот, старшина оглянулся. От лагеря во главе с Назаровым к берегу бежали стрелки охраны. Чуть позади бежали Межевой и Кривокрасов с автоматом в руке. Капитан упал рядом с Войтюком, пристал на мгновение. Ударили орудия с подлодок, два взрыва заставили скалы вздрогнуть. «Ну что тут у вас?» «Война тут у нас, товарищ капитан», – проворчал Войтюк. «Прямо оборона Порт-Артура». Назаров взял у него бинокль. Одна шлюпка, отвалив от подлодок, направилась куда-то в сторону от направления основного десанта. Уходили левее, туда, где скалистый берег обрывался у моря стеной. Назаров сполз вниз. «Господин подполковник». Бельский, стоявший в группе стрелков, подошел к нему. «Принимайте здесь командование». «Слушаюсь». «Бойцы, командовать будет подполковник Бельский. Слушаться его, как меня. Войтюк, Умаров, Кривокрасов, за мной». Назаров, пригибаясь, бросился вдоль берега. Рядом в распахнутой шинели бежал Кривокрасов. «Солдаты, рассыпаться! Стрелять по моей команде! Залпом! Патроны беречь, целиться аккуратно! Это вам не на танцульках, холера ясна!» – рявкнул позади Бельский. «Боевой мужик!» – одобрил на бегу Кривокрасов. «Успел повоевать», – подтвердил Назаров. «А мы куда?» «Одна шлюпка пошла левее. Там же скалы. Вот и посмотрим, чего им там надо». Лада растерянно смотрела вслед солдатам, которых Кривокрасов повел к берегу. Еще 10 минут назад они были вместе, только-только начали привыкать к возникшей близости, и вот все оборвалось. Словно кто-то позавидовал им и разлучил, не позволив выплеснуть чувства, так долго копившиеся в душе. Стук в дверь, испуганный крик солдата. Назаров метнулся к одежде, подхватил автомат, уже возле двери оглянулся, подбежал к ней, испуганный, приставший на постели. Быстро поцеловал. Хлопнула дверь, и она осталась одна. Кое-как одевшись, Лада вышла на улицу. Все обитатели лагеря были на ногах, словно ждали тревоги, готовились к ней. К девушке подошла Боровская, обняла ее за плечи. Профессор Бартенко кивнул, здороваясь, пристально взглянул в лицо, будто оценивая происшедшие с ней перемены. Почему-то ей показалось, что он все знает. Более того, казалось, он ждал их с Сашей объяснения и теперь выглядел умиротворенным, будто сбылись какие-то его расчеты. Назаров построил стрелку возле казармы, скомандовал: «Направо, бегом, марш!» Бойцы забухали сапогами и побежали к воротам. Назаров подбежал к Ладе. Боровская легонько подтолкнула ее в спину. «Иди». Не таясь, они обнялись на глазах у всех. Лада ощутила его губы, ослабев, обмякла в его руках. По лицу побежали слезы. Александр едва смог оторваться от нее, прижав напоследок к груди. Она почувствовала колючий ворс шинели, напомнивший ей что-то забытое, полустертое временем. Он побежал догонять солдат. Ворота глянулся, махнул на прощание. «Саша!» «Ну-ну, девочка, он вернется. Боровская обняла ее. «Все будет хорошо». Лада припала к ее плечу, давясь слезами. Бартенко, отвернувшись, протирал очки. Подошла Мария Санжиева. Лицо у нее было усталое. Глаза лихорадочно блестели. «Ну что, Александр Васильевич, теперь вы довольны?» – спросила она. «Мария, я вас умоляю», – пробормотал Барченко. «Не время сейчас выяснять отношения». «Мне больше всего повезло», – с вызовом глядя на него, сказала Санжиева. «Мое счастье длилось 3 дня и 3 ночи». «Ну и дай бог». «Вы мне напоминаете статую Будды, да простят мне боги такое сравнение. Такой же благостный, знающий все наперед. Ну, добились вы своего», – голос Марии дрогнул. «Теперь осталась Мария», – воскликнула Боровская. «Прекратите немедленно». «А вы, моя Геннадьевна?» Санжиева резко обернулась к ней, посмотрела сузившимися глазами. Губы ее подрагивали, ноздри тонкого с горбинкой носа трепетали. «Лучше бы помолчали, уж вам-то». Серафима Панова, появившаяся неизвестно откуда, взяла ее под руку. «Это в тебе обида, говорит, дочка», – сказала она. «А ты тоже поплачь, и легче станет. Кто же виноват, что супостаты напали? Война, она всегда не вовремя». «А почему я должна плакать, матушка Серафима?» Мария глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Почему? Мужчина делает свое дело там», – она указала в сторону берега. «Идет бой. Я не буду плакать. Скоро принесут раненых, я лучше буду о них заботиться». Она резко повернулась и, гордо вскинув голову, пошла к бараку. Внезапно ее плечи дрогнули, она закрыла лицо руками и побежала. Барченко проводил ее взглядом, пожал плечами. «Товарищи, я, конечно, понимаю важность момента, однако время не ждет. Лада Алексеевна, постарайтесь успокоиться. Нам с вами предстоит принять важное решение». «Я не могу», – сдавленным голосом сказала девушка. «Я знаю, о чем вы говорите, но…» «Голубушка, я вас прекрасно понимаю», – мягко сказал Барченко. «Ну и вы меня поймите. Ведь солдаты и ваш Александр Владимирович именно потому там сражаются, чтобы мы могли довершить начатое». Он сделал знак Боровской. «Лада», – вступила в разговор Майя Геннадьевна, – «неужели все напрасно? Годы работы, жертвы, которые сейчас приносят наши товарищи. Вы не должны забывать о вашей миссии. Я полагаю, она вам уже ясна». Лада кивнула, вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Да, что-то изменилось. Я теперь ясно представляю, что от меня требуется». «Это открылась память поколений, дорогая моя», – важно сказал профессор. «Теперь она будет с вами всегда, до конца ваших дней. Вы еще постигнете всю мудрость предков, увы, недоступную нам. Но в данный момент ваша задача – открыть золотые врата». «А что там за ними?» «Там наше будущее, великое, несравнимое ни с чем, потому что мы даже не можем себе его представить. Прошу вас, нам пора». «Да, хорошо», – кивнула Лада, – «идемте». «Ну, вот и прекрасно», – одобрил Барченко. «Мария нам вряд ли будет полезна. Серафима Григорьевна, товарищ Гагуа, вы идете? «Вы уж сами милые», – Панова перекрестила Ладу. «А я после уж девоньку встречу, расспрошу, что да как». Гагуа тоже отказался. «А мне что там делать?» – спросил он с резким акцентом. «Нет уж, дорогой профессор, я подожду результат здесь. Если, конечно, обстановка позволит». Он кивнул в сторону берега, где разгоралась перестрелка. «Ну, как желаете», – пожал плечами Барченко. «Собственно, помощь мне не требуется. Идемте, Майя Геннадьевна». Боровская под руку с Ладой пошли к выходу из лагеря. Лада все оглядывалась в сторону берега, один раз даже попросила профессора отпустить ее на минуточку, но тут успокоил её, сказав, что пока всё в порядке, а она своим появлением только помешает Александру Владимировичу исполнять свой долг. Уже на подходе к сопкам к ним присоединился Илья Данилов. Он чуть смущённо развёл руками. «Против нас сильные люди. Они успокоили ветер. Я один, я ничего не мог поделать». «Не страшно, друг мой, вы выиграли время», – сказал Барченко. Он задержал Боровской под предлогом разговора, и они немного отстали. Лада и Данилов пошли вперёд. «Возможно, моя Геннадьевна, мне потребуется ваша помощь». «Какая именно? Ведь обряд инициации, насколько мне известно, в данном случае не нужен». «Вы правы, но могут возникнуть языковые проблемы. Я попросил бы вас послужить мне переводчиком». Боровская искоса посмотрела на него. «Вы собираетесь сами вести переговоры? А как же Лада?» «Она лишь ключ», – усмехнулся Барченко. «Ключ к золотым вратам. Но ключ был, как бы это сказать, недоведен до совершенства. Знаете, как в химической реакции не хватает какого-то вещества для её начала? Катализатора». «Назаров, это катализатор». «У неё», – он кивнул на идущую впереди Ладу, – «теперь открылись все чакры, душа её свободна к восприятию. Ей переводчик не понадобится, да и куда ей, необразованной девчонке, по сути. Её воспримут как нечто, давно упущенное из рук и вновь обретённое. Руль, я думаю, не властвовать, но царить. Вариант парламентской монархии. Я даже думаю, что её род просто спрятали в нашем мире от собственных неурядиц, междоусобиц. Наш мир – это их запасной вариант, а все разговоры о прекрасном будущем, на которое вы, к моему удивлению, не купились, это для тех, кто ждёт результата в Москве, Ленинграде и Берлине. Хотя, думаю, в Берлине сумею разгадать мою игру и роль, которую я хочу взять на себя. Посредник, а впоследствии, может быть, и... представитель...» «Наместник», – уточнила Боровская. «Вы ведь это имели в виду?» «Какое-то вы слово подобрали», – поморщился Барченко. «Ну, прямо из эпохи колониальных завоеваний». «Ну, по вашим словам, так именно и получается». «Хорошо, не будем спорить. Я знаю санскрит и несколько северо-западных диалектов индоарийских языков». «Вполне достаточно, уважаемая моя Геннадьевна. Вы не останетесь в накладе, я вам обещаю. Я не забываю своих сторонников». «Оставьте ваши посулы для более легковерных слушателей, профессор. В ваших теориях слишком много допущений, и, боюсь, мы вернёмся в лагерь ни с чем». Барченко бросил на неё сердитый взгляд, но промолчал. Они уже спускались к подножью сопки, возле которой, полускрытые вековыми отложениями, ровным кругом покоились 7 окаменевших глиняных шаров. Глава 24. Иван Межевой подполз к обрыву, осторожно посмотрел вниз. Скала выходила к воде почти отвесно, но прибоя почти не было. Волны лениво вздымались у подножья. Со стороны моря небольшую бухту защищали обломки скал. «Вижу», – тихо сказал Межевой, обернувшись к Назарову. «Сюда плывут». «Подняться смогут?» «Тут чуть в стороне щель в скале, но я бы не смог», – честно ответил Иван. «Ладно, ждём, что будут дальше делать», – решил Назаров. Все расселись на камнях. Назаров вытащил папиросы. Справа слышалась стрельба, изредка гулко били орудия подлодок. Назаров прислушался. «Если высадятся и введут в дело миномёты, всё, Бийский не удержит берег». «Говорил, в тундру уходить надо», – пробурчал Межевой. «Ну так и шёл бы», – в сердцах сказал Кривокрасов. «Ну дишь тут над ухом, как комар, всю плешь проел». Межевой обиженно засопил. «В тундру отходить придётся», – подтвердил Назаров. «Хорошо бы, конечно, нанести как можно больший урон. А если удастся офицера выбить, совсем прекрасно. Надо было кому-нибудь в лагере остаться. Если совсем хреново будет, вывели бы людей за сопки и к кармакулам подались». «Как их выведешь, если Барченко сказал, время вышло, начинаем эксперимент?» – пожал плечами Кривокрасов. «Когда сказал?» – насторожился Назаров. «Да вот в лагере. Ты уже на берег бойцов повёл, а я чуток задержался». «Ну-ка, старшина, дай бинокль». Назаров поднялся на ноги, посмотрел в сторону лагеря. «Да, ты прав. Вон они идут. Барченко, Боровская и Лада. А, вот ещё Данилов к ним присоединился. А куда они идут?» Назаров повёл биноклем, прикидывая маршрут. «Да, теперь понятно». Он опустил бинокль, посмотрел на обрыв, возле которого они остановились.

«Зенитный расчет, к бою! Воздушная тревога!» Наводчик плюхнулся в кресло. Заряжающий воткнул обойму в патронник, отступил на шаг, приготовив новую. На лодке Видмана тоже засуетились. Тонкие стволы зенитки побежали к небу, поворачиваясь на звук приближающихся самолетов. Гул моторов нарастал. Донеслись звуки взрывов. «Неужели лагерь бомбят?» – удивился Дан. И тут самолеты вынырнули из-за скал. Они шли почти на бреющем. Силуэты были незнакомы, но на крыльях он явственно разглядел звезды. «Огонь!» Ударил автомат с лодки Видмана. Первое звено из трех самолетов уже пронеслось над лодкой. Второе с разворотом вышло из зоны обстрела. Но третье попало в самую гущу переплетенных трасс, поднимающихся с подлодок. Две трассы скрестились на замыкающей машине. Самолет вздрогнул, словно наткнулся на стену, завалился на крыло и, к ужасу Дана, камнем рухнул на подлодку Видмана. Столб воды и пены, поднятый мощным взрывом, на мгновение закрыл лодку от глаз капитана-лейтенанта. Когда рассеялся дым и опала вода, на поверхности торчал нос субмарины. Поднимаясь все выше, он стал поплавком, окруженный рвущимся из пробитого корпуса воздухом. Дан почувствовал, как хрустнул в зубах янтарный мундштук. Выплюнув осколки, он наклонился над люком в центральный пост. «Лево на борт! Малый ход! Приготовить спасательную шлюпку!» Через несколько минут они были на месте взрыва. На воде расплывалось масляное пятно, плавали обломки дерева. Матрос подцепил багром белую фуражку и молча положил ее на палубу к ногам капитана-лейтенанта Дана. Круг семи камней. Немцы, обходя с флангов, уже дважды заставили Назарова менять позицию, отступая к сопкам. Командовал десантом высокий офицер в кепи. Старшина несколько раз пытался подстрелить его, но немец, словно предчувствуя выстрел, ловко прятался за камнями. Войтюк ругался последними словами. «Вот ведь змеюка склизкая!» Кривокрасов слева сдерживал автоматчиков короткими очередями. Данилов забрался на вершину сопки и сидел, поджав ноги, чуть поводя перед собой ладонями. Тучи постепенно смыкались над полем боя, обещая скорый снегопад, а может и дождь. Назаров посмотрел на часы. Прошло уже полчаса из тех 60 минут, что просил обеспечить ему профессор. Стол света продолжал вращаться. Теперь его уже должны были видеть и немцы. Почему-то они не стреляли в профессора и Боровскую, стоявших, почти не скрываясь, среди обломков скалы подножья сопки. «Капитан!» – крикнул Войтюк. «Обходят, мать их так!» «Старшина, Михаил, бегом вниз, мы прикроем!» Приподнявшись, Назаров дал очередь в сторону перебегающих автоматчиков. Первые снежинки закружились в воздухе. Чуть слышно посвистывал ветер, набирая силу. Назаров взглянул в небо. Снег падал все гуще, Данилов сдержал обещание. Сам он не спеша спускался по склону, направляясь к профессору. Войтюк и Кривокрасов уже достигли нагромождения скал чуть выше места, где стоял Барченко. Назаров увидел, что Михаил машет ему рукой. «Давай, мол, беги, пока они не стреляют». «Иван, вперед!» – скомандовал он. Межевой покатился вниз по склону. Назаров подхватился с земли и устремился вслед за ним. Немцы почему-то не стреляли. Упав рядом с Кривокрасовым, капитан посмотрел назад. Сквозь падающий снег было видно, как немцы занимают позиции в том месте, которое они только что оставили. «Чёрт, запросто срезать могли», – сказал Назаров. «Вот и я о том же», – подтвердил Михаил. «Даже странно как-то. Подождем, что дальше?» «Подождем. Войтюк, не стрелять». «А куда стрелять? Все снегом запорошило», – отозвался старшина. Ждать пришлось недолго. Усиленный мегафоном голос на ломаном русском языке раздался так неожиданно, что Назарову даже показалось, что это эхо то ли взрыва, то ли выстрела. «Профессор Барченко, Александр Васильевич, это Роберт Вассерман. Предлагаю начать переговоры». Назаров посмотрел на профессора, привалившегося к обломку скалы и не сводящего взгляда золотых врат. Барченко оглянулся. На его лице явно читалась досада, граничащая со злостью. Повернувшись к немцам, он сложил руки рупором. «Слушаю вас, Герр Вассерман». «Профессор, вы не хотите поделиться открытием?» Снова зазвучал голос с металлическими нотками. «Все же, это я переводил для вас тибетские свитки». «Боюсь, вы опоздали!» – крикнул Барченко. «К тому же делиться они в моих правилах». «Подумайте, Александр Васильевич, если мы возобновим боевые действия, вы также можете опоздать. К тому же, вы и уважаемая Майя Геннадьевна у нас на прицеле. Кривокрасов покрутил головой. «Интернационал, да и только. Все друг друга знают». Барченко помолчал, обернулся к Назарову. «Товарищ капитан, он правду говорит?» «К сожалению, профессор. Они давно могли расстрелять вас, вы как на ладони». «Чёрт знает что!» Боровская наклонилась к нему, что-то тихо проговорив. Профессор выслушал, хмуро кивнул. «Хорошо, Роберт, спускайтесь сюда, только без солдат». «Уже идем. Со мной, господа, Фюлли, Грабер и Ланг. Вы должны их помнить». Из-за камней поднялись четыре фигуры и стали спускаться, скользя по снегу. Они прошли почти рядом с Назаровым, и потому как несуразно сидела на немцах форма, он сразу определил, что это не солдаты. «Межевой, сколько человек было в шлюпке?» «Не больше дюжины, начальник». «Так, стало быть, 8 солдат, а эти коллеги профессора». Десантники, воспользовавшись тишиной, подобрались ближе. Теперь их отделяло от группы Назарова не более 15-20 метров. Он приподнялся, вскинул руку. «Хальт!» Немцы замерли, выставив вперед автоматы. Пулеметчик остался чуть выше, настороженно поводя стволом МГ. Барченко сделал несколько шагов навстречу, демонстративно заложил руки за спину. «Это возмутительно, Гир Вассерман. Неслыханное насилие. Надеюсь, научный мир отреагирует должным. Оставьте, профессор. Если ваши выкладки верны, а пока, как я вижу, все идет по плану, научному миру будет не до нас. Что вы ждете?» «Мой человек, представитель рода, оставленного про цивилизации в нашем мире, вступил в золотые врата. Так что ждать осталось недолго». «Лемурия или Атлантида?» – прищурившись, спросил Вассерман. «Ни то, ни другое. Я уверен, там...» – он указал на врата. «Нас ждет народ Рамейской Федерации, возглавляемый Великой Священной Коллегией. Она объединила все три уровня управления миром – божественный, жреческий и царский. Они ждут нас, ждут, когда мы вольемся в семью народов». «Да полно, профессор», – покладисто сказал немец. «Что это вы так возбудились?» «А то, что вы считаете, будто остатки империи Рама укрылись в Тибете, характеризует вас как ничего несмыслящего. Александр Васильевич, не будем затевать старый спор. Подождем», – предложил Вассерман, устраиваясь на камнях. Столб света окрасился огненно-рыжими всполохами. «Начинается», – воскликнул Барченко. «Идемте, Майя Геннадьевна». Он неуклюже перебрался через валуны, подал руку Боровской. Подойдя к вратам на несколько шагов, Барченко остановился, высоко подняв голову. Вассерман и его спутники присоединились к ним, встав рядом. Данилов стоял чуть поодаль. Назаров покосился в сторону немецких десантников. Те напряженно смотрели вниз, не забывая при этом бросать быстрые взгляды в сторону русских. Врата внезапно вспыхнули ослепляющим пламенем. Вырвавшийся язык огня накрыл фигуры Барченко, Боровской и немецких ученых. Илья Данилов скинул руки. Короткий вихрь остановил пламя, но только на мгновение. Миг, и на людях вспыхнула одежда. Ужасный крик резанул уши. Объятые пламенем человеческие фигуры заметались, разбрасывая снопы искр. Покатились по земле, в тщетной надежде сбить огонь. То, что появилось из врат вслед за пламенем, заставило остолбеневшего Назарова вспомнить картинки из истории Земли. Полухимеры, полуящеры, будто материализуясь, выходили из светового столба, тяжко ступая на землю. Чешуйчатые бока светились багровым светом, будто вобрав в себя ярость пламени. Оскаленные пасти сверкали рядами клыков. Четыре кошмарные твари, выплюнутые вратами, разделились попарно, давя и раздирая обожженные тела, катавшиеся по земле. Истошный крик со стороны немцев привел Назарова в чувство. «Фойер!» Ударил МГ, зашлись лаем автоматы десантников. «Огонь!» Не своим голосом заорал Назаров, поливая огнем копошащиеся внизу чудовищные фигуры. Два чудища ринулись в сторону десанта, двое других устремились к Назарову. Он вскочил неистово, нажимая на спусковой крючок. Рядом от бедра стрелял длинными очередями кривокрасов. Войтюк, встав на колено и крича что-то невообразимое, бил из трехлинейки, бешено дергая затвор. Межевой, ухватив Вальтер обеими руками, всаживал надвигающихся чудовищ пулю за пулей. Врезаясь в туши, пули разбрызгивали осколками багровую чешую. Смолянистая кровь струилась по вздымающимся бокам. Передняя тварь взревела, задирая плоскую голову. Опрокинулась на спину и, рухнув вниз, задергалась, будто автоматные очереди все еще терзали ее. Но вторая поднялась в прыжке. Содрогнулась земля, в лицо пахнуло жаром. И Назаров увидел нависшую над ним оскаленную пасть. «Ай-я!» – дикий визг ударил в уши. Кто-то перемахнул упавшего на колени Назарова. Набежавший Умаров в прыжке всадил трехгранный штык в шею чудовища. Штык вошел целиком. Умаров передернул затвор, выстрелил. Передернул, снова выстрелил, не переставая неистово визжать. Заваливаясь назад, чудовище цапнуло Умарова длинной лапой, потащило и, обрушившись к подножью, погребло его под собой. Оно еще попыталось подняться, поворачивая голову назад, словно сожалея о том, что не удалось добраться до добычи. Мимо Назарова ужом проскользнул межевой, прыгнул вниз и, приземлившись на тушу, принялся полосовать финкой плоскую морду, целя в глаза. На стороне немцев раздался взрыв. Назаров обернулся. Там, где была пулеметная точка, оседало облако дыма. Сыпались вниз камни, куски багрового мяса. Подброшенная взрывом развороченная туша скатилась вниз по склону. Видно, пулеметчик подорвал себя, когда тварь накрыла его. Еще одна туша лежала перед позициями автоматчиков, коротко дергая лапами. Тяжело дыша, Назаров спустился вниз. «На, сука ржавая! На, падаль!» Плачущим голосом приговаривал межевой с каждым ударом. «Хватит, Иван!» Остановил его Назаров. «Давай перевернем, посмотрим, что с Умаровым». К ним присоединился Войтюк. Подсунул под бок чудовища приклад винтовки, поднатужился. Межевой наклонился, схватил придавленного стрелка и оттащил в сторону. Назаров присел на корточки, пощупал пульс и провел ладонью по лицу Умарова, закрывая ему глаза. «Эх!» – всхлипнул за спиной Межевой. «Чурка, погиб красиво!» «Хороший солдат был!» – буркнул Войтюк. «Пойдемте, товарищ капитан!» «Не ровен час, немцы стрелять начнут». Кривокрасов сидел, обессиленно привалившись к валуну, и быстрыми затяжками докуривал папиросу. «Жив?» – коротко спросил он. «Нет», – так же коротко ответил Назаров. «Дай закурить». «Ложись!» – заорал межевой, падая прямо на капитана. Волна пламени со стороны Золотых Врат пронеслась над скалами, дохнула нестерпимым жаром. Свет, окружавший Ладу, померк. Она словно освободилась от мягких стесняющих движений оков и шагнула вперед, почти ничего не различая в искрящемся тумане. Было тепло и безветренно, незнакомые запахи окружали ее. Она кашлянула, чтобы придать себе уверенности. Звук растворился, едва слетев с ее губ. Ей показалось, что впереди туман становится реже, и она направилась туда, сделала несколько шагов, и перед ней внезапно кончилась, словно она вышла из темной комнаты в ярко освещенное помещение. Лада остановилась, зачарованная невиданным зрелищем. Она стояла на вершине холма, а внизу расстилалось зеленое море леса. Отсюда, сверху, кроны деревьев казались мягким ковром, уходящим вдаль. Справа лес обрывался на берегу океана. Изумрудная зелень деревьев уступала место снежно-белой полоске песка, а дальше катились лазурные волны. «Добро пожаловать, мать-охранительница!» Лада обернулась на голос. Сердце невольно замерло, когда она увидела высокую фигуру, медленно двигающуюся к ней. Человек подходил, плавно шагая по мягкой траве. Глаза его были полузакрыты, а на губах лежала полуулыбка. Словно он боялся, что она примет улыбку за насмешку. Приблизившись, он сдержанно поклонился, повел рукой. Широкий рукав заструился за тонкой кистью. Настолько воздушной была материя. «Почему вы так называете меня?» – чуть запинаясь, спросила Лада. «Потому что так и есть на самом деле. Ты – ключ к вратам. Ты сохранила в себе то, что было доверено твоему роду. Память предков вернется, и ты сама все поймешь. И займешь в новом мире подобающее положение». «В новом мире?» – Лада оглянулась. «И он станет таким же, как этот?» «Лучше. Гораздо лучше». В голосе человека послышались вкрадчивые нотки. «Здесь не так уж много места, охранительница. Изначально, когда раса, которая живет там, за вратами, решила уйти, мы были счастливы. Наверное, ты знаешь о так называемой Шамбале». Вереница образов пронеслась перед мысленным взором девушки. Она кивнула. «Да, я помню. Страна Агарти Шамбала, населенная мудрецами-медиумами». «Мудрецами». Как бы в задумчивости повторил собеседник. «Сторонники Рама, бежавшие от народного гнева, ввергнувшие нашу цивилизацию в пучину войн и катаклизмов. Мы не считаем их мудрецами, хранительница. Хотя к чему я это говорю? Тебе еще многое предстоит постичь. Теперь, когда ты здесь, врата будут открыты, и мы изменим жизнь, изменим устройство вашего мира. Возможно, тебе будет несколько непривычно наблюдать за происходящими переменами, но позже ты поймешь, что только разрушив результаты ошибочных действий, можно создать что-то новое». Лада почувствовала беспокойство. «Там, за вратами, вас ждут люди, которые помогли мне открыть дорогу, как представители человечества». «Представители сообщества, основанного бежавшими отщепенцами, не интересуют нас. Возможно, некоторые станут полезны в дальнейшем, но пока, увы, хранительница». Человек мягко улыбнулся, и Лада ощутила, как страх охватывает ее. Она шагнула поближе к нему, стараясь заглянуть в глаза. Он расценил ее движение как беспокойство, плавно повел рукой в сторону мерцающего тумана за своей спиной. «Ты не должна волноваться. Достижения потомков Рама не смогут остановить нас. Вырождение было неизбежно, и оно привело к утрате большинства способностей, присущих нашему народу. Они не смогут противостоять нам», – повторил он. «Я могу показать тебе». Новый взмах, и перед девушкой будто распахнулось окно. «Мы слишком долго ждали, но теперь пришел час действия». Калейдоскоп событий стремительно пронесся перед Ладой. Пламя, сожравшее профессора, Боровского, Илью Данилова и четырех незнакомых ей людей. Схватка русских и немцев с чудовищами. Гибель Умарова. Что-то оборвалось в груди. Она повернулась к собеседнику, почувствовав холодную решимость. «Это то, что вы принесете нам? Это новый мир?» «Очищение, хранительница. Это очищение от скверны. А следом пойдем мы». Она наконец сумела взглянуть ему прямо в лицо, и словно поняв ее желание, он широко раскрыл веки. На Ладу глянули черные, фасеточные глаза, и в каждой частице она увидела отражение своего лица. Рука, словно брошенная пружиной, метнулась к благостному лицу. Ногти впились в веки, рванули кожу вниз, и она вдруг поползла с лица, будто бумажная маска, обнажая розовую в синих прожилках плоть. Яростно вскрикнув, Лада бросилась в туман, туда, где сквозь сверкающие блестки дрожал призрачный контур золотых врат. Крики, шум за спиной, кто-то хватает за одежду. Она рванулась, сбрасывая малицу. «Прочь, быстрее прочь отсюда!» Переждав некоторое время, Назаров посмотрел на врата. Огненный смерч слезнул со скал снег, оплавил камни. Столб света дрожал среди камней, как мираж в пустыне. Назаров вытащил из автомата обойму. Осталось 7 патронов. Рядом заворочился Войтюк, сбрасывая с себя осколки камней. Ватник на его спине прогорел, шапку унесло неизвестно куда. Он повернул к Назарову чумазое лицо. «Это что ж такое делается, товарищ капитан? Вы ж говорили, немецкий десант». «А что, не было десанта?» «А это кто такие?» Войтюк кивнул в сторону обугленных туш. «Ну что ты пристал, старшина?» — с досадой сказал Назаров. «Тебе есть разница, в кого стрелять? Враги они и есть враги. Хоть немец, хоть эти. Ну вот, которые лежат. Считай, это еще один десант». «Ага», — задумался старшина. «Ну что ж, оно может и так. А у тебя как с патронами?» «Две обоймы». «Миша, а у тебя как?» «Целый рожок, и в этом штук 5». «Не густо», — проворчал Назаров. «Тихо», — он поднял руку. «Слышали?» «Чего?» «Вроде музыка». «Не может быть», — засомневался старшина. «Точно говорю, вот опять. Кто-то на губной горошке играет». «Уж больно тоскливо», — пожаловался Войтюк. «Черт, знакомая мелодия». Назаров снова приподнялся над камнями, прислушался. Затем лег на спину, так, чтобы его не было видно со стороны немцев. «Ну что, старшина, объявляем концерт по заявкам». «Как это?» «А вот». Назаров откашлялся и негромко запел на немецком языке. «Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял. Стоял и ждал тебя, Лили Марлен». Гармошка на минутку смолкла. Войтюк крякнул. «А ловко у вас получается. Нравится?» Сквозь метель снова пробилась печальная мелодия, и Назаров снова запел в полголоса. «Если в окопах от страха не умру, если мне снайпер не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен. С тобой, Лили Марлен. Примечание. Перевод Иосифа Бродского. «Надо же, какой ты у нас музыкальный», – сказал Кривокрасов. Мелодия продолжала наплывать, печальная, чуть загадочная. Назаров замолчал, приподнялся и, привязав к стволу автомата носовой платок, замахал им. «Вы чего, товарищ капитан?» – испуганно прошептал Войтюк. «Поговорить хочу. Похоже, у нас с немцами общий враг». «Саш», – позвал его Кривокрасов, – «ты никак союзника ищешь?» «Угадал», – ответил Назаров. «По отдельности эти твари нас сомнут». Он посмотрел в ту сторону, где залегли остатки десанта. «Эх, черт, немецкий-то я подзабыл. Ну да ладно». Коверкая немецкий язык, Назаров произнес: «Эй, музыкант, иди к нам в плен». Гармошка смолкла. Метров к 20 от Назарова мелькнула кепи. «Лучше ты!» Голос у немца был хрипловатый, будто простуженный. «Предлагаю переговоры», – крикнул Назаров. «Согласен», – ответил немец. «Ну вот, другое дело». Назаров отвязал платок, передал автомат Войтюку и, поправив фуражку, поднялся из расщелины. «Может, я с вами, товарищ капитан?» – предложил старшина. «Нет, тут надо один на один», – сказал Назаров, изучая глазами поднявшуюся из-за камней фигуру в серо-зеленом комбинезоне. «Ты лучше смотри», – он кинул в сторону ворот, как бы опять не полезли. «Ладно, я пошел». Поправив ремень на ватнике, он не спеша двинулся к немцу. Тот легко поднялся из укрытия и зашагал навстречу. Высокого роста, в хорошо подогнанной форме, он шел мягко, осторожно выбирая дорогу среди трещин в камне. Вместо каски у него на голове была кепи с эмблемой альпийских стрелков. Не доходя несколько шагов до немца, Назаров остановился, кинул руку к козырьку. «Капитан Назаров!» «Майор Нойберг!» У немца было сухое аскетичное лицо, чуть насмешливые глаза. Чисто выбритый подбородок заставил Назарова вспомнить, что сам он 3 дня не брился. «Я плохо говорю по-немецки, французский язык знаешь?» Медленно подбирая слова, сказал он. Немец кивнул. «Когда-то я говорил по-французски», – сказал он. «Так, это совсем другое дело», – обрадовался Назаров, переходя на французский. «Действительно», – подтвердил немец. «Ваш немецкий, мягко говоря, не слишком понятен. Прежде чем мы начнем переговоры, один вопрос, капитан. Прошу вас». «Откуда вы знаете эту песенку?» «От своих немецких товарищей. Хотя, по правде, я бы предпочел, чтобы вы сыграли «О Белла Чао».» Немец приподнял брови. «Воевали в Испании 3 с лишним года». «Надо же так встретиться», – усмехнулся Майр. «Мне тоже довелось побывать там. Однако, к делу, если вы не возражаете. Что вы хотите нам предложить?» «Сдаваться вы, конечно, не собираетесь. Вы удивительно догадливы. Тогда сложилась патовая ситуация. У вас не больше 5 человек. У вас тоже вряд ли больше. Но, похоже, у нас общий враг. Вы видели что-то подобное?» Назаров кинул в сторону обугленных чудовищ. «Как-то я перебрал абсента в Париже, и ночью ко мне явилось нечто похожее», – заявил майор. «Мне тоже доводилось пробовать полынную водку, однако обошлось без последствий. Давайте на чистоту». «Давайте». «Я знаю, зачем вы заявились на архипелаге, майор, но, видимо, и ваши, и наши ученые мужи здорово ошиблись. Война между жителями Земли – это нечто привычное. Мы воюем, как только поднялись четвереник и взяли в руки палку. Но это…» «Вы правы, капитан. Споры между нашими странами мы кое-как разрешим. Однако здесь может возникнуть угроза планетарного масштаба. Согласны?» «Согласен», – кивнул Назаров. «В таком случае предлагаю объединить усилия. Вы не стреляете в нас, мы в вас». «Идёт. Однако, рано или поздно, к нам подойдет помощь. Что тогда будете делать?» «Сначала надо её дождаться, не так ли? Я думаю, что это…» Он посмотрел в сторону золотых врат. «Была всего лишь разведка боем. Если они полезут кучей, мы не удержимся. По мнению руководителя нашего проекта, врата должны закрыться через несколько минут. У меня есть предложение. Там за вратами находится дорогой мне человек. Я пойду туда». «Проще пустить себе пулю в лоб». «Я пойду туда, а вы примете командование. Со своими людьми я переговорю и продержитесь, сколько возможно». Майор улыбнулся. «Женщина?» «Да». «Вы настоящий рыцарь, капитан». «Идите к черту. Так что, договорились?» Позади раздались крики. Назаров оглянулся. Из золотых ворот выпала Лада Белозерская. Она поднялась и, пошатываясь, побрела прочь. Назаров бросился к ней. «Лада!» Девушка остановилась, отвела с лица растрёпанные волосы. На виске кровоточила ссадина, глаза были совершенно безумные. Назаров схватил её за плечи, прижал, почувствовал, как она дрожит. «Саша, Сашенька, не пускайте их сюда, ни за что не пускайте!» «Тихо, тихо, конечно, не пустим!» Он повёл её к спускавшимся навстречу Межевому и Войтюку. «Недолго, теперь недолго», – бормотала Лада. «Врата закроются, потому что я ушла, сбежала. Там страшно, там не люди». «Да, я уже понял», – сказал Назаров. Они поднялись выше. Назаров увидел стоящую рядом с Кривокрасовым Марию Санджиеву. «А вы откуда взялись?» «Ветром принесло», – отрезала Мария. «Идите сюда, Лада, присядьте вот здесь». «Ну-ка, мужчины, оставьте нас», – скомандовала она. Кривокрасов подхватил Назарова под руку, отвёл в сторону. «Лучше не спорь, она только что из лагеря пришла. Говорит, лагерь бомбили. Они с Умаровым издалека видели. Похоже, наши самолёты». Умаров услышал стрельбу и побежал сюда. Он успел вовремя. «Как же это мы самолёты пропустили? Хотя не до этого было». «Что?» – немец сказал. «Согласился, что надо держать оборону. Лада говорит, врата вот-вот захлопнутся, надо продержаться». «Попробуем». Дрогнула земля, застонала под тяжестью извергающихся из врат. Дружно ударили автоматы, захлопали разрывы гранат. Но на этот раз чудовищ было слишком много. Стремительно поднявшись к позициям немцев, они уже хозяйничали там. Автоматы захлёбывались один за другим. Назаров мельком увидел поднявшуюся навстречу чудищам фигуру майора с занесённой гранатой. Закричал Иван Межевой, пронзённый длинными когтями. Старшина метался, как сумасшедший, ухватив винтовку за ствол, будто дубину, пока его не смяли туши чудовищ. Назаров и Кривокрасов били из автомата в упор, пока не кончились патроны. Кривокрасов рванул из кобуры ТТ, встал как в тире, выпуская пули одну за другой в оскаленные пасти, в глаза. Удар мощной лапы бросил его на скалу. Назаров, стреляя на ходу, бросился к нему. Лада видела, как сомкнулись над ними тела чудовищ. Закричала, попыталась вскочить, но сильная рука отшвырнула её назад. «Сиди, Лада, моя очередь». Мария Санджиева шагнула навстречу обступающим их тварям. Внезапный порыв ветра взметнул её волосы, окутал голову чёрным ореолом. Она подняла руки, направляя скрюченные пальцы в сторону чудовищ. Воздух сгустился вокруг неё, словно волна холода пробежала по направлению к вратам. Один за другим на глазах потрясённой Лады чудовища оседали на землю, распадаясь зловонными кусками. Чудовищный смрад падал и окутал всё вокруг. В глазах у девушки помутилось. Как сквозь туман она увидела, что Мария обернулась к ней. Нет, это была не она. Расширенные угольно-чёрные глаза без белков светились зелёным огнём. Волосы вели змеями. Губы истончились, превращая злую усмешку в гримасу ярости. «Ты сказала, они ждали тысячелетиями?» – спросила та, кто недавно была Марией Санджиевой. «Значит, и мёртвых у них много. Сотни тысяч, миллионы, сотни миллионов. И все мои. Посмотрим, справятся ли живые с мертвецами». Она быстро направилась к золотым вратам. «Они сейчас закроются», – простонала Лада. «И тысячи лет будут закрыты». «У меня есть время». Долетел до девушки резкий голос. Стройная фигура быстро шагнула в золотые врата, и почти тотчас свет стал меркнуть. Замедлившие вращение камни поползли вниз, прижимая световой столб к земле. Через минуту они улеглись в оставленные несколько часов назад гнезда плотно, как будто и не покидали их. Мелко крестясь, Серафима Панова миновала почти распавшиеся останки чудовищ. «Свят, свят! Откиль только нечисть взялась такая!» Она подняла голову и увидела сидящую на откосе Ладу Белозерскую. «Ладушка, красавица моя, да что ж здесь приключилось-то?» Кряхтя, Серафима Григорьевна взобралась по оплавленным камням и остановилась, горько вздохнув. Лада сидела возле тела Александра Назарова, перебирала его волосы пальцами. Глаза у неё были закрыты. «Ох, беда», – забормотала Серафима Григорьевна. «Эх, опоздала я чуток», – сказала она, приложив пальцы к холодной щеке Назарова. «А ты, ладушка, поплачь. Слезы горя облегчают, а радость умножают». Она присела на камень, подперла ладони щеку. Лада прерывисто вздохнула, из глаз потекли слезы. «Вот и хорошо, доченька, вот и правильно», – закивала Серафима Григорьевна. «А Сашеньку мы похороним, как положено, и Мишаню похороним», – добавила она, увидев тело Кривокрасова. «И ребяток остальных, кого найдем». Она огляделась. «Да и пойдем потихоньку. Побредем с тобой в кармакулы малые, а лагерь-то обойдем стороной, лихо там, в лагере-то». Василий Собачников подошел к краю обрыва, посмотрел на море. Далеко внизу, покачиваясь, ныряя в волнах узким корпусом, подводная лодка. Острый глаз шамана различил на палубе человека. Он стоял, привалившись к орудию, и, казалось, искал что-то в воде. Вокруг лодки резали волны плавники касаток, будто поджидая добычу. Шаман обернулся к лагерю. Издалека мертвые тела были похожи на прилегших отдохнуть людей. Усталость свалила их, уложив группами и поодиночке, но скоро они встанут и займутся обыденными делами. Собачников спустился с обрыва к поджидающим его нартам. «Нерчу, едем в стойбище». «Едем, Василий. А к коменданту Саше не пойдем?» «Он ушел, Нерчу. Далеко. Ты встретишь его не скоро. Я хочу спросить тебя, если я стану жить в вашем стойбище, вы не прогоните меня? Если станут спрашивать, нет ли чужих, не укажете ли вы на меня?» «Нет, Василий, мы не скажем. Большой шаман несет радость людям». «Спасибо, Нерчу. Едем». Нерчу взмахнул хореем. «Ха! Ха!» Эпилог. Москва. Март 1961 года. «Вот так. А теперь запейте». Медсестра поднесла стакан. Наклонила. Она покорно выпила воду и вновь опустила голову на подушку. Сейчас придет слабость, сонливость. Перестанут раздражать голоса птиц за окном. Медсестра поправила одеяло и, услышав шум в коридоре, вышла из палаты. Она хотела попросить ее прикрыть форточку, но от навалившейся слабости только вздохнула. Холодный воздух, стекая по окрашенным в белый цвет окнам, растекался по полу. Достиг свесившейся с кровати руки. Вызвал неприятный озноб. Белый потолок, белые стены, капельница в ногах кровати. Вечером ей поставят глюкозу, и она опять уснет. И уже не услышит, как иглу вынут из вены. Погасят свет и закроют дверь на ключ до утра. А завтра то же самое. Завтрак, таблетки, скучный разговор с Дмитрием Моисеевичем, обед, таблетки, сон, ужин, глюкоза в вену. Время остановилось, умерло. День, ночь, сон, полуявь, сон. Холод схватил ее за пальцы, и она с трудом убрала руку под одеяло. Озноб снова пробежал по телу, она закрыла глаза, стараясь не шевелиться, чтобы сохранить ощущение тепла. И птицы. Ну чего раскричались? Это воробьи. Наверное, за окном дерева, они сидят на нем и кричат. Где же сестра? Дрожь сотрясала тело. Нет, так нельзя. Надо просто решиться и сделать все самой. Она откинула одеяло, свесила с постели ноги. Голова закружилась. Она переждала слабость и встала. Боже, какая я худая. И руки бледные, как у покойника. Придерживаясь за спинку кровати, она сделала шаг к окну, перенесла руки на подоконник, облокотилась, тяжело дыша. «Сейчас отдохну, закрою форточку и лягу, согреюсь». Собравшись силами, она выпрямилась, поднесла руки к форточке и замерла. За окном было бледно-голубое небо, голые ветви деревьев, забытый запах свежести, крики птиц. Воробьи сорвались с ветки, упорхнули стайкой, на их место тотчас прилетели другие. Весна. Так пахнет влажная от стаявшего снега земля, пробивающаяся к солнцу трава, набухшие почки деревьев. Что-то всколыхнулось в памяти, она понесла руку к колбу, пытаясь сосредоточиться. Такое же бледное небо, запах залитой водой земли, травы, крики птиц. Только тогда были другие птицы. Их было много. Они кипели над берегом, а внизу билось о скалы холодное море. Воспоминания обрушились камнепадом, мгновенными видениями, казалось, навсегда забытых лиц. Вот промелькнуло одно лицо. Как она могла забыть его? Саша. Слабость отступила. Она вздохнула холодный весенний воздух, осмотрелась, будто впервые. Кровать, тумбочка, капельница. Почему я здесь? Я что, в больнице? Твердо ступая босыми ногами по линолеуму, она подошла к двери, прислушалась и потихонечку приоткрыла. Коридор был пуст. Возле двери, на столике, лежал журнал с записями дежурств, карандаш, газета. В дальнем конце коридора мелькнул белый халат. Она отпрянула, словно боялась, что ее заметят. «А чего я, собственно, боюсь?» Она решительно шагнула в коридор, подошла к столику, присела на стул. Журнал был испещрен записями дежурств. Последняя запись, судя по всему, сегодняшняя. 9 марта. А год? Почему-то ей стало важно узнать, какой нынче год. Она отодвинула журнал, взяла газету. Знакомый шрифт. Правда. 9 марта 1961 года. Не может быть. Она огляделась, будто хотела, чтобы кто-то разуверил ее. Этого просто не может быть. Лихорадочно раскрыв газету, она побежала взглядом по листам. Вчера состоялась встреча премьер-министров стран Содружества в Лондоне, до 17 марта. Хендрик Фервульф объявляет о том, что Южная Африка 31 мая выходит из Содружества. В Тананариве, Мадагаскар, проходит конференция политических лидеров Республики Конго до 12 марта. Достигнута договоренность об образовании конфедерации 18 государств. Не то. Дальше. Космический корабль с подопытными животными. 9 марта 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту и в тот же день успешно совершил посадку в заданном районе 4-й космический корабль-спутник. Вес корабля без последней ступени ракеты-носителя – 4700 килограммов. Высота перигея орбиты – 183,5 километра. Высота апогея – 248,8 километра. Наклонение 64 градуса 56 минут к плоскости экватора. На корабле была установлена кабина с подопытными животными, с собакой-чернушкой и другими биологическими объектами, а также телеметрическая и телевизионная системы. Господи, какие космические корабли! Далай-лама обращается в ООН с призывом восстановить независимость Тибета. А это что? Сегодня на полигоне в районе архипелага Новая Земля в научных целях осуществлен атмосферный взрыв водородной бомбы мощностью 50 мегатонн. В ходе эксперимента... Нет, только не там. Она почувствовала, как голова наполняется звоном, как дрожат руки, а сердце бьется нервно с задержкой. Остановится, снова забьется, опять остановится. В глазах багровый туман. Гнев, ярость, жалость, сострадание. Закрашенное окно напротив. Она переводит на него взгляд, и стекло лопается, разлетаясь грязно-белым дождем. Осколки бьют в стены. С треском вылетает рама, гнутся стальные решетки. «Лада Алексеевна, остановитесь!» Врач. Он должен сказать всем, он должен передать им. Нельзя, нельзя ничего взрывать. Там же ворота, золотые врата. Остановите их. Мир рухнет. Там ждут чудовища. Остановите. «Сестра, быстрее!» Держат за руку, протирают сгиб локтя чем-то холодным. Укол. Мягкий толчок в голову. «Доктор, я умоляю вас, передайте». «Хорошо, хорошо, я обязательно передам. А вы пока отдохните». Свет тускнеет, голоса становятся тише. Сон. Смерть. Пусть. Только остановите. Врач посидел в кресле, с ненавистью глядя на телефон. Открыл ящик стола, вынул коньяк. Налил рюмку, выпил. Быстро, словно боясь передумать, набрал номер. Длинные гудки. Наконец, сняли трубку. «Николай Андреевич?» «Да, это я». «У литерной пациентки кризис». Врач слушал, морща лоб. На лбу проступили капельки пота. «Ну, если в подробностях, транквилизаторы подействовали довольно быстро. Как и было обговорено, случайно забытая газета с заметкой о ядерном испытании. Ничего конкретно не сказала, так, бред какой-то. Нельзя взрывать, там за вратами ждут чудовища». «Да, сопровождался неконтролируемым выбросом энергии. Слава богу, обошлось без жертв». «Да, естественно, да, но до сего дня она ничего не помнила, и я полагаю...» «Да, конечно, продолжим. Думаю, память возвращается именно в кризисные моменты. Если вызывать слишком часто...» «Да, понял. Слушаюсь. Всего доброго, Николай Андреевич». Врач осторожно положил трубку на аппарат, вытер платком лоб. Открыв сейф, он вынул коричневую папку, развязал тесёмки и, достав прошитые листки, раскрыл на столе. Обмакнул ручку в чернильницу и четким почерком написал. 9.03.1961. Пациентка Белозерская Лада Алексеевна. Эксперимент «Золотые врата». В результате проведенных исследований выявлено.